Седьмое. Искусный в отповедях казнохранитель. Славный по своей находчивости сановник, заказною надзирать приставленный и воной от прежних лет оскудения заметив, особый, однако, к выпуску ассигнационных билетов старания приложил и тем, сказывают, побывший в то время в войне, немалую похвалу себе от тая земли государя приобрел, непрестанно его обогащением казны удивляя. То однажды, получив от любимого полководца своего извещение, что в войске великая нужда в мелких деньгах имеется, той земли государь при многих у ступень трона его бывших придворных гневно сановника того вопросил: «Известны ли вы, господин мой финанс-министр? Великую войска наши нужду в мелких деньгах ощущают». На что сей с тоном отчаяния ответствовал: «Единая тому вина есть, государь, что никак довольно отпечатывать не успеваем». Сии с покорностью произнесенные слова на прежнюю милость гнев государев, конечно, обратили.